Затем первый ход. Известный факт, что мужчины намного чаще используют приложения и сайты знакомств, а в целом их значительно больше, чем женщин в этих сервисах. Поэтому компании-разработчики всячески стимулируют присутствие женщин в сервисах интернет-знакомств. Приложение знакомств Bumble стало первым, где только женщина может сделать первый шаг. Такие правила, написано на сайте знакомств Bumble, с самого начала задают отношениям уважительный тон. К числу женских приложений также относится приложение Siren. Новое приложение для знакомств Peekable сделало анонимность женщин основой своей онлайн-платформы знакомств. Женщины-пользователи не обязаны загружать фотографии, заполнять анкету, указывать свое имя и возраст в профиле. Они вообще ничего не должны. Женщины могут скачать приложение и сразу начать просмотр профиля мужчин с полной анонимностью, без каких-либо опасений, что друзья, члены семьи или коллеги на работе могут наткнуться на их профиль в приложении знакомств. Их профиль будет открыт только тем мужчинам, которым она даст к нему доступ. У пользователей мужчин тоже есть преимущества при использовании Peekable. По мнению разработчиков приложения, им больше не нужно прокручивать профили женщин, а только ждать, когда с ними свяжутся, а затем уже решать, будут отвечать или нет. Такая вот оптимизация знакомств для мужчин. Tinder объявил, что новая функция под названием «Мой ход» будет опробована в ее локальной версии в Индии. Функция дает женщинам возможность в своих настройках профиля решить, хотят ли они позволить любой стороне отправить первое сообщение или только они могут сделать первый шаг. По сути, функция повторяет идею Bumble, где только женщина может сделать первый шаг. По мнению разработчиков, новая функция позволит женщинам чувствовать себя более безопасно при использовании приложений для знакомств. Возможно, в дальнейшем эта функция будет внедрена по всему миру. По результатам нового исследования, проведенного Оксфордским университетом и сайтом eGharmony, несмотря на успех приложений для знакомств, таких как Bumble, на которых женщины должны инициировать первый контакт, традиционные гендерные роли по-прежнему доминируют в мире онлайн-знакомств. Исследователи Оксфордского университета проанализировали 150 тысяч профилей eGharmony, которые были размещены на сайте в течение последних 10 лет с целью анализа изменения предпочтений и моделей общения среди одиноких британцев. Оказалось, что мужчина на 30% чаще, чем женщины, инициирует первый контакт. В то же время, когда женщина отправляет первое сообщение, доля отвечающих ей мужчин снижается на 15%. Вообще говоря, проблема этикета в онлайн-знакомствах – часть общей проблемы, связанной с первым этапом становления этикета в сети в целом. Появились даже новые термины – нетикет, английское – нетикет, сетевая этика, интернет-этика, которые, по сути, устанавливают правила виртуальной коммуникации. Специфика формы общения в интернете заключается в следующем, пишет исследовательница Измагурова В.Л. в статье «Этические аспекты влияния интернет-общения на развитие сознания». Невидимость и анонимность субъекта коммуникации, слабая регламентированность поведения, возможность выбора среды общения, способов самопрезентации, ощущение вседозволенности. Характерно появление социальной неопределенности в отношении ролей, нарушение привычной субординации, возможность знакомиться с информацией частного характера. Очевидно, что новый способ коммуникации, интернет, глубоко и радикально меняет не только форму коммуникации, но и ее содержание. Открытость человека в сети, причем часто в том случае, когда он выступает инкогнито, скрываясь за ником, позволяет ему заявлять о своих потребностях и эмоциях, непосредственно выражать их, в том числе игнорируя нормы этики и морали.